звоню. Чего же болен, что мне скрывать? Я тяжко болен, лежа на дне, губы в вине, образ жизни тех, кого нет. Я стал таким, от грязи буден, да, я виноват, но не подсуден, буря в стране, люди в цене, но что в стране до тех, кого нет. Гиря бессонницы, горький рассол, хмурое утро в обед, и светлое завтра, 8 часов, проданных за пару монет. Наливай за тех, кого нет. Министры, мы будем слушать, руки сложив, развесив уши, вой при луне, кровь на струне, что еще к тому, кого нет. Дело дела, работа мавра, где же тот мавр, кто верит в завтра, фига в окне, урна в стене, что еще тому, кого нет. Гиря бессонницы, горький рассол, хмурое утро в обед, и светлое завтра, 8 часов, проданных за пару монет. Наливай за тех, кого нет. Эй, трубачи, заткните трубы, автор речей, займите рубль, лежа на дне, легко быть тем, кого нет. Хорошо быть тем, кого нет.